на запятнанное облачение Бобо. «Господа, вы, вероятно, республиканцы?» «Вы угадали», — ответил Бобо. «В этих местах живут преимущественно демократы. Однако Новый Париж всегда был оплотом республиканцев». «А вы демократ?» — спросил Джерри в свою очередь. Ресторанщик развел руками и ответил с хитринкой. «Я только коммерсант. Хочу со всеми быть в хороших отношениях. Демократ для меня такой же клиент, как и республиканец, а республиканец такой же, как и демократ». Котлеты были вкусны, но, узнав их цену, Бобо чуть не заболел. Он повертел-повертел в руках счет и, наконец, с трудом выговорил. «Как это возможно? $3. «Господа», — ответил хозяин, — «я вам охотно объясню. Во-первых, я использую только чистое, доброкачественное сырье. Будь я нечестным торговцем, как все другие трактирщики на этой дороге, я бы хитрил, собирал по утрам у обочины шоссе задавленных зайцев, барсуков, сурков, собак и фазанов и пускал бы их в котлеты. Тогда бы я мог продавать еду не дороже, чем мои конкуренты. Но я не могу унизиться до такой степени. Во-вторых, это место историческое. Как раз вот тут у автомобиля Мэри Пикфорд спустила шина, и ей пришлось целых 3 часа дожидаться приезда мастера. Это произошло 3 сентября 1919 года. И в-третьих, самый автобус, из которого сделан мой ресторан, тоже исторический. Именно в этом автобусе был пойман всемирно известный гангстер Диллингер. Принимая во внимание все названные обстоятельства, $3 за 4 котлеты и 2 кофе просто до смешного дешево. «У меня только $2, — ответил Бобо покорно. «У Гарри есть деньги», — заметила девушка. «У какого Гарри?» — спросил отец. «У Гарри Купера, папочка». «Конечно, я тоже полагаю, что у него есть», — сказал Бобо. «Но у нас, к сожалению, больше нет». После короткого совещания они все же пришли к замечательному соглашению. Бобо обязался нести на переднем щите поверх избирательного плаката скромную афишу трактирщика. «Котлеты Грегори Калимахаса. Эти котлеты известны во всем мире». Избирательный лозунг, начертанный у него на спине, был настолько густо залит томатным соком, что уже никто не смог бы разобрать текста. Отойдя на 10 бросков камня от исторического автобуса Калимахаса, Бобо снял свой картонный футляр и предложил Джерри понести его. Но хиропрактик решительно отказался вмешиваться в политическую борьбу. «Веревка сильно натерла мне плечо», — сказал Бобо. «Я ощущаю боль, а так как боль теоретически является основанием дурного настроения, меня чрезвычайно злит, что ты не помогаешь мне. Понеси хотя бы 5 минут». Джерри поставил рекламное сооружение на парапет, ограждающий дорогу, оглянулся кругом и спихнул ненавистную обузу вниз, в неглубокий овраг. Затем он схватил Бобо за руку и сказал с облегчением: «Колумб решил бы эту проблему точно так же». Лицо психолога просветлело, и он почти закричал: «Джерри, ты великолепен! Ты освободил меня от давящего чувства! По правде говоря, я испытывал адские муки, волоча на себе эти тяжелые доспехи. Это была не первичная биологическая реакция, но сознательная, благоприобретенная и очень осложненная эмоция, которая находилась в тесной связи с вытесненной деятельной тенденцией моей умственной жизни». Джерри молчал, придумывая ответ. Широкая дорога влекла вперед. Время от времени они выставляли большие пальцы, но автомобили проносились мимо. Наконец, одна старинная легковая машина